Господь, жажду Тебя, и никто мне Тебя не заменит. Душа моя желает Тебе раствориться. Жду тебя, проведи меня в Твою славу, Иисус, зову Тебя, дай мне силы стоять на земле, дай сердцем стремиться к Тебе. Обновляй нас силой и святостью, великий Бог. Мы молим, благодать. святостью своей. Как нам нужен дождь твой, как нужна река.